Давайте вернемся к вашему стихотворению «Остановка в пустыне», где вы писали: «К чему близки мы? Что там впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра? А если так, то в чем наш общий долг и что должны мы принести ей в жертву?» Это был 1966 год. И изменились ли ваши предчувствия с той поры? Нет. Я продолжаю считать, что эта эра наступает и становится к нам все ближе. Обычно я говорю, что это постхристианская эра, но не надо думать, что мы должны приносить какие-либо жертвы по случаю ее наступления. Как вы себе представляете наступление этой новой эпохи? Я не хотел бы быть среди тех, кто пророчит будущее. Я не хотел бы пополнять количество бессмысленной информации. Однако я думаю, что наступающая эпоха, обновляющийся мир, будет менее духовным, более релятивистским, более безличным, я бы сказал, менее человечным. Для меня это вполне очевидно. Но я не вижу необходимости приносить какие-либо жертвы. Какое другое значение вы придаете пустыне? Это очень старое стихотворение. Я уже не очень хорошо его помню. Но одна из высказанных мною мыслей была, что одно дело крестить народ и вести его к кресту, говоря метафорически. Совсем же другое — нести этот крест. Абсолютно другое. В этом стихотворении проводилась мысль о том, что наше понимание христианства весьма предварительно, весьма формально, потому что если вас ведут к кресту, это отнюдь не означает, что мы будем жить счастливо, ничего не опасаясь. Это значит, что когда-нибудь этот крест окажется на наших плечах, и нам придется нести его. Люди разделяют эти вещи. Я не считаю это достаточно серьезным подходом, достаточно серьезным отношением. Есть и другие соображения, связанные с этим стихотворением, но я их не помню. Вам больше не нравится это стихотворение? Более-менее нравится, но оно было написано 6 лет назад. Ваши последние стихи кажутся мне очень сложными и загадочными. Особый интерес у меня вызывает то, которое называется натюрморт. Можете его прокомментировать. Мне нравятся некоторые мои последние стихи, которые еще не переведены на английский язык. Мне тоже нравится натюрморт. Нравится, потому что... Пауза. Довольно трудно говорить о собственных вещах. Читает русский текст, затем переводит для меня. Пора. Я готов начать. Неважно с чего. Открыть рот. Я могу молчать. Но лучше мне говорить. В общем, оно о том, что в некотором смысле Христос — это натюрморт, застывшая жизнь. Вы хотите сказать, что христианство статично? Нет, оно не статично. В этом стихотворении у меня там люди и предметы, и я пришел к выводу, что люди мне опротивили, прошу прощения за это, что я предпочитаю предметы. В стихотворении это выражено лучше, но Христа я представляю одновременно и предметом, и человеком. Вот что я хотел сказать. Конечно, там содержится нечто большее, глупо рассказывать об этом я не могу. Стиль дает ощущение равновесия. Я обратила внимание, что в нем 10 равных частей, по 3 строфы каждая. Мне нравится одно место. Вот это. Пыль — это плоть времени, плоть и кровь. Мне это кажется верным. Смеется. Я не могу говорить о себе и своих стихах. Это мне нравится, это я написал. Но как я это сделал? Думаете, легко говорить о своих стишках? Мне кажется, все зависит от человека. Многим поэтам это вполне удается. Вы так думаете? Наверное, некоторые могут. Но это же в некотором смысле самооправдание, само... Это не скромно. Но дело не в моей скромности, а скорее в неспособности. Думаю, это одно из лучших стихотворений, которые я написал. Оно не из последних, прошло уже 2 года. Я также написал довольно неплохую вещь о Сретении, знаете, о таком празднике. Это о переходе от Ветхого Завета к Новому Завету. Это первое появление Христа в Библии, когда Мария приносит его в храм. А еще это о первой христианской смерти святого Симеона. Мне кажется, хорошо получилось. Определенно. А мое любимое? Стихотворение «Прощайте, мадемуазель Вероника». Вероника — это символ? Нет, это не символ. Просто молодая француженка, персонаж, к которому обращаются, это не любовное стихотворение. Что подразумевали вы в строках из восьмой станции? В нашем прошлом величии, в грядущем проза. И почему вы заимствовали символ страстной недели? Это стихотворение о разлуке. В будущем не будет ничего похожего на то, что было прежде. А страстная неделя — это просто модель, ведь это тоже разлука. И тут нечто похожее. Это история Христа в миниатюре. А как вы прокомментируете строку из шестой станции? Греческий принцип маски снова в ходу? Это правда. Такова жизнь. Не можешь выразить своих чувств. И так везде бывает. В самые ответственные моменты не можешь. Не можешь смеяться или кричать, когда больше всего хочешь или надо. А почему вы считаете, что в наше время сильные гибнут? Ну, это так. Погибло много людей, которые были очень сильными, хорошие, лучшие, важные люди. Я написал это стихотворение, имея в виду главным образом Кеннеди, но это подходит к остальным. Многие ваши стихи так или иначе связаны с христианством. Тому есть особая причина, лишь вы используете христианство как основу или в качестве фона. Не знаю. Возможно, этому есть одно объяснение. Наверное, я христианин, но не в том смысле, что католик или православный. Я христианин, потому что я не варвар. Некоторые вещи в христианстве мне нравятся, да в сущности много. Назовите некоторые из них, пожалуйста. Мне нравится Ветхий Завет, ему я даю предпочтение, поскольку книга эта по своему духу более возвышенная и менее всепрощающая. Мне нравится в Ветхом Завете мысль о правосудии. Не о конкретном правосудии, а о Божьем. И то, что там постоянно говорится о личной ответственности. Он почти отвергает все те оправдания, которые дает людям Евангелие. Значит, вы хотели бы соединить правосудие из Ветхого Завета и сострадание всепрощения из Нового? В Евангелии мне нравится то, что развивает идеологию Ветхого Завета. Вот почему я написал стихотворение о переходном этапе между этими двумя книгами. К примеру, мне нравится в Новом Завете замечание Христа, страдающего в саду, когда он говорит, что он делает то, о чем говорится в Писании. Все, чему надлежало произойти, уже было описано и предсказано. Поэтому он умирает. Он был распят, потому что ничего больше о нем не говорилось в книгах, которые он читал. Как будто бы Ветхий Завет был сценарием, и он играл отведенную ему роль. И дальше ничего не было. Это была последняя страница сценария. Я пользуюсь образом сценарий, чтобы объяснить мой английский, оставляет желать лучшего. Скажите пару слов о ваших стихах в апреле. Это посредственная вещь. Эти стихи связаны с вашим пребыванием в Сибири? Нет, а с чего вы решили? Почему Сибирь? Из-за ностальгии по весне, упоминание о том, что с ума я опять не сошел, я дроблю себя на 100, шум ледохода. Нет, скорее, это любовное стихотворение. Быть может, оно переведено неверно, но это так. Говоря, что я не сошел эту зиму с ума и встречаю приход весны, я имел в виду личные переживания, ничего политического. Однажды вы сказали, что нет ничего в этой жизни более страшного, чем человек. Что вы имели в виду? Приведу один пример. Очень хорошо помню те времена, когда я работал в геологических партиях. Много времени я провел в отдаленных лесных районах, называемых тайгой, в Восточной Сибири. Там водились волки и медведи, и лишь однажды я встретил в лесу человека и был в большем испуге, чем если бы встретил зверя. Смеяться. Вот и все. Вы также говорили, что Роберт Фрост ставил на подмостки людей и... Элиот ставил скелет, было дело. Думаю, потому что скелет не мог сделать ничего плохого. А человек на такое способен? Да, вполне. У вас очень негативное мнение о человеческой природе? Вовсе нет. Я отнюдь не считаю, что все люди плохие. Нет, я просто утверждаю, что люди способны делать плохое, наделены невероятной способностью творить зло. И в меньшей степени расположены к добру? Похоже, что так, смеется. Должен сказать, что люди в равной степени расположены к добру и злу, но люди, насколько я знаю, предпочитают легкие решения, а совершить зло легче, чем сотворить что-либо доброе. Но ведь теоретически делать добро должно быть легче. Люди предпочитают упрощать задачу. Наверное, оттого у нас столько стереотипов, разумеется, а также технических новинок, указывая на магнитофон. Когда студенты на ваших занятиях представляют свои стихи, вас, похоже, удивляет, что многие из них не уделяют внимания форме, а для вас удобнее писать в строгой форме. Вы имеете в виду классические формы, определенные ритмическое построение? Да, конечно. Строгая форма — это способ упорядочить то, что заведомо не поддается упорядочиванию. И весьма достойное занятие — попробовать справиться. Если вы используете строгую форму для вполне современного содержания, то увидите, что, облеченное в эту форму, оно приобретет большую силу, потому что возникает нечто вроде напряжения между тем, что говорится, и формой, в которой это выражено. И это напряжение придаст истинный масштаб тому новому, о чем вы говорите. Если же вы намереваетесь использовать форму свободного стиха для выражения нового современного содержания, проблем не будет. Стихи могут гулять нагишом, но все же порой хочется видеть их одетыми. Здесь нет ограничений, но и масштаба не добиться. Все будет выглядеть вполне естественно. Если же вы придадите стихотворению определенную форму, например, форму сонета, людям это покажется необычным. Эта форма им знакома. Но они читают нечто ужасное, облеченное форму сонета. То же самое и в жизни. Вы прогуливаетесь по улице и видите на ней нечто ужасное. Эта вещь ужасна не сама по себе, а потому что она происходит на улице, где, предполагается, должны царить спокойствие и порядок. Современное содержание, облеченное в строгую форму, выглядит как автомобиль, едущий на автостраде не по той полосе. Уильям Карлос Уильямс написал однажды, что единственный способ, которым можно адекватно передать современную жизнь, — это свободный стих. Современная жизнь столь разнообразна, относительно и неподвластна иерархии, что для ее выражения нужна переменчивая, относительная и гибкая форма. Что вы скажете в ответ на этот аргумент? Прежде всего, я не люблю обобщений. Я уже сказал, что лично я предпочитаю строгую форму, но я на этом не настаиваю. Уильям Карлос Уильямс высказал свое мнение, а я свое только и всего. Вы когда-нибудь писали свободным стихом? Писал и довольно много, особенно когда был моложе. Значит, это характерно для более молодых поэтов, не так ли? Возможно, поэтому студенты так и пишут стихи. Потому что выразить себя свободным стихом гораздо легче. Но поэзия — это не просто самовыражение. Это нечто большее. Это в некотором смысле ремесло, знаете ли, которое требует времени, которое требует времени. Роберт Фрост как-то сказал, что писать свободным стихом — то же самое, что играть в теннис при опущенной сетке. Прежде всего здесь возникает вопрос. Свободный стих свободен от чего? Ладно еще, если вы пишете свободным стихом, потому что вам наскучило, и вы уж больше не можете писать. Хорошо, если у вас есть некоторый опыт в строгой форме. А к свободному стиху вы обратитесь потом. Ведь свободный стих появился после строгой формы, и каждый поэт в миниатюре повторяет этот процесс. Свободный стих, свобода — это все говорит об освобождении. Но от чего человек при этом освобождается? От определенной формы рабства? Однако, не познав рабства, невозможно почувствовать вкус свободы, поскольку все в этом мире взаимосвязано. О какой такой свободе можно рассуждать, если наша физическая свобода определяется государством, политическая свобода — рабством, и даже религиозная свобода, если иметь в виду христианство, определяется днем страшного суда? Да, этот жизненно важный вопрос требует особого рассмотрения. Однако вернемся к вашему понятию поэзии как ремесла. Я бы хотела спросить, много ли вы правите свои стихи? Это когда как? Как вы чувствуете, что стихотворение получилось? Оно нравится. А можно объяснить подробнее? Я не знаю, как это описать. Здесь нет правил. В этом занятии нет ничего устойчивого. Иногда у меня написаны 2-3 строчки да пара идей в голове, и я пытаюсь выразить их. Но во время этого процесса что-то происходит. И очень часто стихотворение выходит совсем не таким, как оно было замыслено в начале. Но обычно первоначальная основа сохраняется. Как все получается, это непредсказуемо. Куда вас это заведет? Единственное предсказуемое — это то, что вы, может быть, не скажете какой-нибудь глупости. Смеется. Часто бывает трудно найти слова, чтобы выразить начальный порыв. Разумеется. Очень трудно. Это тонкая ювелирная работа. Порой пишется легко благодаря уже имеющемуся опыту, а иногда чрезвычайно трудно. Но я себе не доверяю, если получается очень легко. Иногда это неплохо, но я все же привык сражаться с материалом. Есть ли у вас любимая стихотворная форма? После паузы. Мне нравится пятистопный ямб, потому что у него широкие возможности выразить интонацию. Он очень богат. Но я также пишу 1600 строк того, что я называю децимой, чередующейся рифмой А-Б-А-Б-А-Б-А-Б-А-Б. В каждой строке 10 слогов, в каждой строфе 10 строк и в каждой части 10 строф. Я это использовал в поэме «Горбунов и Горчаков», чтобы передать умонастроение персонажей. Что вы чувствуете, читая свои стихи перед публикой? Сейчас уже ничего. А поначалу мне нравилось. Потом он стал казаться скучным и никчемным. Если повторять одно и то же по нескольку раз, смысл теряется. Публика видит в этом смысл, но не вы. А если проделывать это 10 раз, тут ж рассудок в опасности. Вначале я испытывал тревогу, некоторый страх. Теперь же ничего не чувствую. Думаю только об одном — сделать это как можно лучше для тех, кто собрался меня послушать. Я стараюсь держаться на уровне. Помню, впервые я услышал вас в библиотеке Доннелла в Нью-Йорке осенью 1972 года. У вас было 2 вечера. Я была на втором. Получила истинное удовольствие. Это было одно из первых моих выступлений. В первый вечер я был весь на нервах. Публике очень понравилось. Вы... Знаете, все были под большим впечатлением и так живо реагировали. Может быть, не знаю. Вы родились в Ленинграде, в большом городе. Какое впечатление на вас произвели американские города? Я побывал во многих, и большинство мне нравится. Некоторые особенно. Мне нравится Нью-Йорк. Для людей более уравновешенных это, возможно, плохое место, но для такого мазохиста, как я, здесь очень здорово. А вот Сан-Франциско мне понравился меньше, чем Ванкувер в Канаде. Больше всего мне нравится американская провинция. Недавно вы провели 6 месяцев в Нью-Йорке, где преподавали. Каково ваше впечатление? О, это превосходно. Нью-Йорк мне нравится, там всегда есть чем заняться. Вы не воспринимаете город как нечто ужасное? Нет. Ничего ужасного или унылого в городах нет. Чего мне действительно... не достает в Америке, то обычной европейской улицы. Самой обычной. Какой она вам представляется? Обычная европейская улица. Это дома со старомодными фасадами, разнообразных стилей, оживленное движение, некая неопрятность, такая своеобразная европейская неопрятность, с возможностью остановиться на улице, поговорить с кем-нибудь. Здесь, в Америке, это невозможно. Невозможно простоять на улице 20-30 минут, разговаривая. Я не видел, чтобы здесь кто-нибудь стоял на улице и долго разговаривал. В Америке нет той культуры жизни на улице. Для вас улица... Наверное, вы правы. Для вас улица всего лишь разновидность автострады. Это место для передвижения в нужном направлении, а не для жизни. В Европе наоборот. И в вашем родном городе? Да, конечно. Вы чувствуете, что темп жизни в Америке очень быстрый? Да, более-менее. Конечно, степень участия в этой жизни зависит от вас самих. Можете участвовать, можете отказаться. В этом отношении Америка — лучшее место в мире, потому что можно выбрать свой путь. Возможно, У этого есть плохая сторона, но это ваше дело, важнее открытые возможности. А что вы скажете о жилье? Однажды вы заметили в классе, что это ужасно и пугающе. Мысль, что люди живут каждый в своей коробке рядом друг с другом. Да, в этом есть нечто странное. Американцы часто говорят, что больше всего они боятся изоляции. Но способ организации их жизни ведет к изоляции. Что больше всего поразило вас в Америке? Что удивило? По большому счету ничего. Если только... Пауза. Отсутствие сердечности во взаимоотношениях. Привычка быть вовлеченным. Заботиться друг о друге. Вот-вот. В некотором смысле это общая идея американской жизни. Общего подхода к другим людям. Это ваша проблема. Это верно. У всех у нас свои проблемы, и никто не решит их, кроме нас самих. Никто не поддержит и не осудит. Но именно поэтому лучше быть более сердечными, более открытыми друг другу. Конечно, можно породить ошибочные надежды, как в Европе. У них то же самое, но здесь отсутствует сострадание. А в чем, на ваш взгляд, кроется причина? Прежде всего, реальное понимание, что вы не можете помочь партнеру. Это действительно его проблема. Похоже на... Не знаю, мне не нравится делать обобщение. Могу сказать только о тех, кого знаю, и в каждом случае у них есть причина устраниться от участия в чужой жизни. Может быть, это хороший способ общественного устройства. В России, конечно, не всегда было приятно, когда кто-нибудь мог заявиться к тебе домой без приглашения, без предварительной договоренности, просто так. В мою дверь стучали. Я открывал и видел человека, о котором и не думал, а он спрашивал, «К тебе можно, а что ты делаешь?» Он прерывает твою работу и так далее, но в определенном смысле это была жизнь. Это считалось нормальным. Полная непредсказуемость. А вот у американцев время большей части уже расписано. Вы знаете, что произойдет через 2 часа. Установленный график жизни. В жизни не остается ничего волнующего, неожиданного. Знаете, ваша идея случайно натолкнуться возникла и осуществляется именно потому, что в вашей жизни такое напрочь отсутствует. Очень верное замечание. Благодарю. Сложилось ли у вас благоприятное впечатление об американских женщинах? О некоторых. Как вы относитесь к движению за освобождение женщин? Отрицательно. В России мы это все имеем. У нас есть нечто вроде организованного матриархата, это, как правило, фабрика. Есть женщины-судьи, инженеры, врачи и так далее. Они воспользовались всеми возможностями, предоставленными мужчинами. Автоматически? Да, по конституции. И этот принцип не работает, потому что так нельзя. Всех под общую гребенку. Некоторые женщины действительно талантливы. Они хотят работать и делают это, но это общий закон. Общие правила, согласно которому женщина имеет равные с мужчиной права, в том числе и на работу. И что же произошло? Она имеет те же права, но не обладает теми же качествами, тем же чувством ответственности, той же энергией, преданностью делу и прочим. Что получилось? У нас и так много людей по ошибке занимают свои места. Зачем же увеличивать их число? Бессмысленно настаивать, чтобы такое правило касалось всех подряд. Освобождение женщин открывает им дорогу к занятиям мужским делом. Но мужские дела не такая уж соблазнительная штука. Сами убедятся, когда добьются своего. Вы считаете, что женщины должны учиться в университете? А почему нет, если они умны? Если говорить об американских университетах, то вообще нет вопросов. Здесь такое количество тупиц, что неважно, мужчина это или женщина. У вас действительно сложилось такое впечатление? Да, я был удивлен. Может, я не имею права говорить об этом? Но меня поразил уровень университетской жизни. У вас столько выдающихся людей в университетах и в то же время невероятно высок процент бездарей. И в Мичиганском университете тоже? В Ан-Арборе? Знаете, а это странно. И не потому, что я патриот. В определенном смысле я патриот Ан-Арбора. Это лучшее учебное заведение, в котором мне довелось быть. Университет — это особая проблема. не мое дело обсуждать ее. Я тот человек времени, так что не хочу говорить об этом. Кто из современных американских поэтов, на ваш взгляд, подает большие надежды? Мне нравится Марк Стрэнд. Я говорю о новом поколении, тех, кому от 30 до 40. Вот, пожалуй, все. А Питер Вирек, о котором вы говорили на занятии? Да, конечно, но он старше. Он относится к послевоенному поколению, как Ричард Уилбер, Рэндалл Джарелл. Он относится к тому поколению, многие из которых уже умерли. Это было великое поколение. Один из величайших ныне живущих поэтов — Чеслав Милош. Я полагаю, что он лучший среди современных поэтов. А кто из русских поэтов повлиял на ваше творчество или кем вы восхищаетесь? Два или три поэта? Державин и также относящийся к XIX веку Баратынский, а из этого века Цветаева. А что вас особенно привлекает к Державине? О, это великий поэт. Он во многом напоминает мне Джона Донна, но он более краток, отчасти более примитивен. Его мысли и психологии были такими же, как у Джона Донна, но поскольку это молодой язык, молодая нация, молодая культура, он выражался несколько более примитивно, в частности, метафора у него примитивнее. Но порыв в его голосе, экспрессии. Каково ваше мнение об Анне Ахматовой? Она большой поэт и очень хороший друг. Но не думаю, что она оказала на меня влияние. Она просто великий человек. Она помогала вам, не так ли? Да, она здорово мне помогла. Когда вы были в тюрьме? Благодаря ей я был освобожден. Она развела бурную деятельность, подняла людей. Не хотите ли вы рассказать что-либо о вашей жизни в Архангельске? Нет. Это было так давно. Но вы по-прежнему вспоминаете то время. Иногда. А оно как-то отразилось в ваших стихах? Да, я писал, и, может быть, еще буду. То была часть моей жизни, она находит выражение в моих стихах, но не напрямую. А как вам показались наши студенты? Агрессивными, тупыми или интересными? Каково ваше впечатление? Самыми разными. Я тут все нашел, смеется. Я встретил некоторое число по-настоящему замечательных людей, невероятно способных. Конечно, их не так много, но это нормальная пропорция в любом обществе, смеется. Когда вы впервые попали в американский университет, то, вероятно, ожидали, что студенты более послушные и покорные. Ничего я не ожидал. Чего я мог ожидать тогда? Мне понятия не было, как все закрутится. Я спрашиваю потому, что когда к нам приезжают из европейских стран преподавать, их часто поражает, сколько свободы предоставлено американским студентам, как активно участвуют они в дискуссиях на занятиях. Да, здесь несравненно больше свободы, чем где-либо. Я не только Россию имею в виду, а шире. Но понятие свободы или ее отсутствие слишком общее для меня. Мне кажется, что главными здесь являются способности, знания, уровень восприятия и качество ответов. И я не был сильно разочарован. Меня скорее поразило их количество. Для меня это было так удивительно, особенно из-за моего английского. Когда я начинал, особенно в первом семестре, это было постоянное сомнение, постоянный риск, но со временем пришла уверенность. Не столько уверенность, сколько просто утомительно беспокоиться об этом, смеется. А как вы относитесь к тому, что некоторые молодые люди принимают наркотики? Не знаю. Не мое это дело. Не хочу ничего советовать. Я, как и Одден, могу сказать, я принадлежу к культуре сигарет и алкоголя, а не культуре наркотиков. На последнем занятии вы прочитали студентам очень выразительные стихи Одена. Вы считаете их важными? Да, это превосходные стихи. «Приди в нашу веселую глушь, где даже девушки распутничают, где окурки становятся задушевными друзьями, где всегда три утра». Перевод Людмилы Бурмистровой.